Он не подозревал, что новые времена, новый мир вторглись к нему вместе с беспокойным духом этого юнца. Марк, сжав зубы, хранил свои мысли про себя и молчал, предоставляя говорить старику, но не слушая его. Работая бок о бок, каждый произносил свой монолог. Один вслух, другой мысленно, и каждый клонил в свою сторону. Точные и быстрые движения пальцев не могли, однако, отвести от Марка упорно точившую сердце заботу. Изгнанная, отвергнутая, преданная проклятию Ася возвращалась в теплое пристанище его тела, где продолжал бродить хмельной сок ее поцелуев. Мысль о ней пульсировала и жгла, немая, тяжелая, набрякшая, как нарыв. Он не мог представить себе ее черты, но она заполонила его целиком. Голова, дрожащие руки, пересохший язык выдавали ее присутствие. Порой, услышав похожий тембр голоса или ощутив случайное прикосновение, он вздрагивал и еще долго спустя беспомощно метался, как внезапно отклонившаяся магнитная стрелка. Приходилось с огромным напряжением воли призывать к порядку рассудок, но рассудок не мог действовать спокойно. Он должен был оторвать от себя ту, что целиком наполняло его, взять ее за плечи, заглянуть ей в глаза и сказать: «Ни шагу дальше, вход воспрещен». Вот тут-то и можно было не спеша оглядеть друг друга с головы до ног. Но Марк не смел взглянуть ей в лицо. Он отводил глаза, как от электрической вспышки. Старался фиксировать свой взгляд на округлом подбородке, лишь бы не видеть ее слишком внимательных глаз, ибо не хотел трусливо от них бежать. Зато он пожирал глазами ненавистное тело и дрожал при мысли, что не может подмять его под себя. И все же это не походило на уязвленное самолюбие первых дней после разрыва, на ревность, которая жаждет мести. Самый опасный момент миновал, ревность себя исчерпала. Прильнув лбом, губами, глазами к безголовому торсу, он не хотел видеть лица, он снова пропитывался пряным и по-звериному острым запахом этого тела. Растворялся в нем, как в те ночи, когда они оба были одно, терял свое «я», чтобы на дне колодца найти «я», любимые ее мысли. И вот он нащупал зрячими пальцами истинные причины измены Аси. Истины и измена — эти два слова сталкивались, как два непримиримых врага. Но он никак не мог разнять их, и они царапали его, рвали своими когтями. Вместе с запахом тела Аси он вдыхал мертвящую пустоту индивидуализма, отделенного непроницаемой стеной, стальной завесой от большой жизни, от человечности, от мира действия, вдыхал запах склепа, в котором он хотел замуровать и Асю. Более безрассудная, жестокая, более честная и необузданная Ася опрокинула стену. Она перешагнула через него. Жизненный инстинкт не обманул ее, она была ближе к природе, была правдивее его, она бежала, бежала от смерти, позабыв о спутнике, как во время пожара, охваченной паникой толпа зверев устремляется к выходу. Она права. Марк, помимо воли, вынужден был это признать и слышал, как его губы, хранившие еще вкус Асиных поцелуев, помимо его боли, шепчут: «Спасайся, родная, слава Богу, что хоть ты спаслась! Я же, не сумевший тебя спасти, спасусь, если смогу, а не смогу, тогда лучше мне умереть. Не оглядывайся на меня, я должен сам себя спасти, и ты мне указала путь». Но это вырвавшееся признание уже минуту спустя было попрано уязвленным самолюбием, которая, встав на дыбы, вопила: «Изменила, изменила мне!» и не желала прощать. И в этом смерче противоречивых страстей, в пустоте среди крушения всех накопленных идей, из которых мысль, терпеливая как каменщик, старалась построить прибежище, худо ли, хорошо ли служившее Марку, он остался наг, беззащитен, его сжигало желание, он пылал как факел. Его изголодавшееся молодое тело, которое он принуждал к суровому посту, бунтовало. После тысячи и одной ночи бурных и жарких объятий внезапный переход к аскетизму чреват опасностями. Желание, словно кокаин, отвыкать от него можно лишь постепенно и с большой осторожностью. Переломив себя, рискуешь надломиться, и воля теряет власть над галлюцинирующей плотью. Марк был насыщен электричеством, как пышущий сухим жаром летний день, когда окутанный маревом Париж изнывает над низко нависшим белесым небом. Растрескавшийся от зноя земля взывает о дожде, а под ливнем дымится, раскрывая свое лоно.